Как интересно, значит, не обязательно убивать князя, достаточно назначить кого-то послабее врагом народа, прихлопнуть его и статус у тебя в кармане, неожиданно, даже не знаю, плакать или радоваться. С одной стороны радует, что есть и другие пути, но, я теперь и сам для кого-то этот самый путь наверх пищевой цепочки. А как же последовали? Они у тебя есть? Поинтересовался я. Чем дольше болтаем, тем больше у меня времени на подготовку, да и на банальный отдых. Я же Эра Красивый, главный охотник племени. Конечно, у меня есть последователи, уверенно заявил он. Получается, если он меня грохнет, то станет тут же князем. Я бы улетел, но у нас под ногами группа людей, не подозревающих, что происходит. Да и подозревая они, ничего это не изменит. Выбраться может и смогут, но сколько у них на это времени уйдет? Надо ведь продолбить скалу в десяток метров толщиной. Да и потом неизвестно, как выживать. Проигрывать никак нельзя. Я и в прошлый раз Эра победить не смог, а сейчас, когда он стал еще сильнее, это явно не моя ночь. Я устал и ранен, а тут еще упертый Минос пожаловал, чтоб у него бубенцы отмерзли. Минотавр своим видом пугал, несмотря на то, что он выглядел потрепанным жизнью, кое-что у него прибавилось. Я не сразу рассмотрел, но по мере того, как он выходил из тени, замечал все больше деталей. На руках у него появились браслеты, темные, переливающиеся. С содроганием я осознал, что они не переливаются, а двигаются. Да это же плененные духи. Догадка поразила теми проблемами, которые несла с собой. Минос еще и шаман, раз, два, да у него десяток этих духов в плену и это только на руках. Может и еще где скрываются браслеты и ждут своего часа. Неизвестно, сколько Эра просидел в засаде, ожидая меня и сколько у него времени было на подготовку. Что-то ловушка духов стала выглядеть совсем в другом свете. Уж не Эра ли натравил на меня этих созданий, не дожидаясь его атаки. Я полетом отбросил себя метров на 50 в сторону. Если на прошлом месте спрятаны сюрпризы, то лучше пусть они останутся подальше. Да и от людей удар отвел. Не хотелось бы, чтобы их скалами раздавило от случайного попадания. «Убегаешь, человече!» — взревел недовольно Эра. «Если ты улетишь, я убью людишек, которых ты спрятал под землей. Ты опускаешь до банального шантажа», — бросил я ему в ответ насмешку. «Иди сюда и покажи, что можешь, маленький Минос. Господи, ну что за тупое создание!» Эра взревел и прыгнул в мою сторону. Он пролетел разделяющие нас 50 шагов и врезался в скалу. Крошево полетело в сторону, камень под его ногами треснул. Повезло, что меня не оказалось в том месте. Эра, продолжая реветь, погнался за мной и попытался располовинить секирой, но не тут-то было. Поймать мага ветра? Мечтай. Я не спешил применять сильные навыки. Успеется еще. Если Эра хочет помахать оружием, то так тому и быть. Я использую этот шанс, чтобы увести его в сторону. Ты думаешь, что сможешь убежать, человече? Остановился Минос и засмеялся. Даже не думай, страшный червяк, сука. Ну как его всерьез воспринимать? Страшный червяк, блин. Как бы не был смешон Эра, опасность он представлял нешуточную. Что и доказал, кинув одно кольцо духа. То упало между нами, звякнуло и... Дух взорвался, развеялся дымком. Эра тут же бросил еще одно кольцо и я ударил по нему пробитием. Не уберегло. Кольцо взорвалось и общий дымок двух колец закрутился в смерть. На этом сильная магия кончилась. Так я думал, пока со всех сторон не раздался нарастающий гул. Эта сволочь призвала духов. Гул я и ночью узнаю, он для меня как персональный кошмар. Полчища тварей всех мастей закружились вокруг нас, образуя плотный кокон. Они не набрасывались, не атаковали, но создали плотную стену вокруг, радиусом метров 50, не больше, мне тут сильно разгуляться не получится. Я активировал полет, подлетел к краю и резко остановился, подлетел ко второму и снова остановился. «Тебе некуда бежать, человече», — ликовал Минос, — «теперь ты полностью мой», — Эра говорили медленно, тщательно выговаривал каждое слово, смаковали слоги и наслаждался собственным превосходством, как отборным наркотиком. Иначе говоря, он дал мне время облететь десяток раз всю зону поединка, а дальше начался бой. Эра швырнул духа, тот раскрыл пасть и полетел в меня, как зубастая торпеда. Я сместился в сторону и кинул бич молнии так, чтобы он пробил духа насквозь и врезался в Миноса. Тот выставил секиру и перенаправил заряд в землю. Камень раскрошило, образовалась канава, а Минос прыгнул на меня, попытавшись сбить. Ну это он зря. Зря он запихнул меня в толпу духов, магических существ, полных маны. Неотвратимость ударила ему под ноги, когда он приземлился. Самара выдержал, а земля под ним испарилась. Минотавр хотел прыгнуть, но просел на полметра вниз и потерял настрой. Следом в него врезалась еще одна неотвратимость и еще. Минотавра вжала в землю, похоронила в скале, разорвала ему грудную клетку, сбила второй рог и оплавила шкуру. Я показал настоящий мастер-класс по скорости выпускания ультимативных навыков. Часть он отвел мечом, часть принял на руку, отчего кольца на ней рассыпались, но другая часть добралась до его тела. Несмотря на внушительный урон, эта тварь осталась жива. После десятка попаданий, через силу вздохнув, я вынужденно прекратил атаку и стал смещаться вокруг, накапливая ману и переводя дух. На Миносе зажило за пару секунд все, кроме рогов. Он выбрался из кратера, ощупал задумчиво рог и, кажется, расстроился. «Ара!» — крикнул я, — «ты теперь без рогов не самый красивый, да? Как же ты без рогов станешь князем? Все минотавры будут смеяться над тобой. Весь мой предыдущий опыт говорил, что разозлить противника – правильная стратегия. При сильных эмоциях он теряет опору, суетится и делает ошибки, чем можно воспользоваться. Ара же был слеплен из другого теста. Он ничего не сказал, и это лучше всего говорило о его эмоциях. Минотавр вместо этого прищурился и поудобнее взялся за секиру. А дальше начался настоящий бой. Разминка кончилась. Меня сверху придавило тараном и впечатало в землю, разом обнуляя доспех. Восстановив его, рывком ушел в сторону и в то место, где я был, врезалась коричневая волна силы, выпущенная из секиры. Ара прыгнул за мной следом, пробил плечом и отбросил в сторону, прямо на стену духов. Те жадно вцепились в меня и через пару секунд вытолкнули обратно, прямо под удар Миноса. Я использовал погашение импульса, чтобы внезапно изменить траекторию падения. Лезвие прошло слишком близко. Ветер, что следовал за ним, коснулся моей щеки, предупреждая об опасности. В ответ я ударил неотвратимостью, с близкого расстояния, вложив туда двойную силу. Ара отбросила назад, он пролетел метров 5, нелепо махая руками, словно решил вдруг научиться летать. Приземлившись на задницу и сверкнув отсутствием нижнего белья, Минос применил свой любимый навык. Он взорвался. Меня протащило до стены духов, впечатало в них и чуть не убило. В последний момент, когда уже третий слой брони растворился, я переместился за зону навыка, прямо к Ара. Тот только начал вставать, уверенный, что я так быстро рядом с ним не окажусь. Ну и получил металлическое копье прямо в глаз. Ара от боли разогнулся, задирая голову к небу. Я ушел в сторону, уворачиваясь от его секиры, но не рассчитал. Он ускорился, и вторая рука оказалась настолько быстрой, что в мгновение ока схватила меня за шею, притягивая к себе. Происходило что-то жуткое. Удерживая левой рукой, Ара душил меня. Его мышцы напряглись, проступили жгуты вены. Силы в нем было столько, что броня была готова рассыпаться за одну секунду. Правой рукой Ара отбросил секиру и потянулся к металлическому копью. Он хотел его вытащить, но я ударил бичом молнии. Прямо по глазам, прямо по металлическому копью, что торчало у него из башки. Громыхнуло, полыхнуло, я успел зажмуриться, чтобы не ослепнуть. Зато Ара не успел прикрыть целый глаз. Только вот эта сука так и не отпустила меня. С обожженным лицом, ослепший, с развороченной рукой и мышцами, он продолжал крепко сжимать меня. Я попытался вырваться, но духи переместились с его рук и пленили меня. Я не смог телепортироваться. Рывок он даже не заметил. Еще одна неотвратимость лишь разозлила Миноса, который уже начал регенерировать глаза. Он снова дернул копье. Эта сволочь оказалась до ужаса живучей. Ну уж нет, так дело не пойдет. Растворив копье и превратив в жидкий металл, я направил его прямо ему в мозг. По плану это должно было убить Миноса, но тот снова взорвался. В этот раз я не смог увернуться. Вся сила разрушительной волны прошла через меня. Я вложил остатки маны в броню, но ее растворяло слишком быстро. Заорав от боли, я отключился на несколько секунд, а когда очнулся, осознал себя валяющимся на камне. Ара нашелся рядом, на коленях, трясущей башкой. Очухавшись, он начал шарить руками по земле, что-то приговаривая. То ли я оглох, то ли он тихо говорил, но слова разобрать не получилось. Кажется, это было: «Я тебя сожру, человече, сожру и высру». Голова Ара окуталась грязным светом, и один из глаз восстановился. Найдя меня, он споро пополз вперед и поймал меня за ногу. Я кинул ему пробитие снова в глаз, но Минос наклонился и навык ушел в никуда, растекшись по его черепушке. Я собирался пустить в ход последние аргументы, но внезапно картина боя изменилась. Ара распрямился, поднимая меня за ногу. Я ударился головой о камень и на секунду потерял концентрацию, да и противника выпустил из вида. Его кулак прилетел мне в живот, выбивая дух. В тот момент мысли смешались в голове, и вся моя подготовка дала сбой. И именно тогда на поле боя появились другие фигуры. Они выскочили из-под земли и набросились на Миноса. Ударила водяная плеть по спине Ара. Воздушные лезвия врезались в ребра и бедро, не нанеся ровным счетом никакого урона. Минос даже не заметил чужих атак, продолжая бить меня. Я сосредоточился на обновлении брони и вытягивании маны из окружающих существ. Нельзя обнулять своих, билась в голове мысль. Атакуй, дурак, билась в голове другая мысль. Когда у меня остался запас на последнюю защиту, сзади Миноса возникла фигура и нанесла удар копьем. Не сразу я узнал Павла и не сразу понял, куда именно он ударил. Ара здоровый, он на пару голов выше высокого человека, а Паша не самый рослый из нас. То на то и сыграло, что вояка ударил зачарованным копьем прямо Минотавру куда-то в задницу. Ох, как тот взревел, выгнулся дугой, меня выпустил и завыл на луну. Луны тут не было, но завыл он хорошо, настоящую звуковую атаку выдал. Жаль, продлилась она недолго. Разъяренный Минос ударил мужика, который продолжал держаться за копье и запихивать его поглубже. Павел отлетел, как футбольный мячик, стукнулся о скалы и затих. «Сука, пора с тобой кончать, человечишки, я вас размажу, у-у-у-у!» прокричал Ара, улетая вверх. Его тело, которому сообщили импульс, выстрелило прямо в небо, где и врезалось в сон духов. Те набросились на того, кто призвал их, круша его защиту. Когда Ара стал падать вниз, я активировал ускоренное восприятие, рывок и полет, выпуская меч трех стихий. Рука сразу же отозвалась болью. Слишком много сил потрачено. Слишком много я сегодня отхватывал. Мы встретились с Миносом метров за 20 до земли. Я вложил всю силу и злобу в один удар. Под ускорением, разогнанный полетом, я обрушил всю мощь, вложенную в меч. Ара не выдержал. Я срубил ему руку прямо по плечо. Та полетела в сторону, навсегда прощаясь с хозяином. Я и сам упал, не устояв на ногах. Меч исчез, каждая секунда удержания его выпивала из меня силы, которых и так не осталось. В глазах двоилось, дышать тяжело, сердце билось бешено и отчаянно. Духи, что окружали нас, стали разлетаться, больше не желая с нами связываться. Еще бы, я из них всю ману выпил, столько раз броню обновляя. Развернувшись, увидел, как Ара, несмотря на тяжелейшие ранения, встает, да сколько можно. Из последних сил кинул ему неотвратимость в колено и откачал воздух из окружающего пространства. Минос рухнул, схватился оставшейся рукой за горло, попытался расцарапать себе лицо и, кажется, слабо соображал, что с ним происходит. В него продолжали лететь навыки отряда, но толку от них не было. «В сторону!» — крикнул я, опасаясь, что Минос опять ударит круговым ударом, и тогда здесь появится пару десятков горсток пепла. Но люди не послушались. Они продолжили кидать в него навыки, желая убить сильного врага. Идиоты. Я прыгнул вперед, снова выпуская меч и зная, что за это придется дорого заплатить. Клинок вошел точно в голову врагу, раскроил ему череп, раздвинул его на две части. Крови не было. Та спеклась, а мозг испарился. На землю упал идеально чистый череп. Навык разрушил все мягкие ткани, но кости уничтожить не сумел. «Эрнест!» — крикнул кто-то рядом. Кто именно, я не разобрал. Меня повело, и я упал рядом с трупом Ара. «Господин, мы нашли их. Неужели?» — поднял взгляд золотой рыцарь, отставляя миску с едой в сторону. «Отвлечь благородного господина от трапезы. Для этого был нужен веский повод, и у ворвавшегося в комнату мага он нашелся. Да. Как вы и сказали, я следил за ним. Когда его маскировка спала, я рискнул отправиться туда и узнал, где скрываются люди. Они живут в скале. Когда я прибыл, они спешно уходили и покидали это место. Я пометил нескольких людей, и теперь они не скроются». В голосе мага преобладало сразу несколько эмоций. Воодушевление, потому что он мог порадовать господина и получить щедрую награду. Злорадство, потому что в предыдущей атаке подлого искателя мага пространства чуть не разорвали на части духи, и он лишился ноги. Да как лишился? Духи обнулили его защиту, перенеслись следом в пространстве и медленно его жевали, пока он копил силы, чтобы отбиться. Третьей эмоцией было предвкушение. Маг хотел перенаправить отряд, чтобы их враг получил заслуженную смерть. «Хорошо, хорошо», — покивал золотой рыцарь, смотря на свою заживающую руку, которая так и не успела полностью восстановиться. «Присматривай за ними издалека. Главное, не попадись». «Но разве мы не нападем на них?» – удивился маг. «Золотому рыцарю стоило большого труда, чтобы удержать лицо. Отец, великий князь запретил Эмилю лично охотиться за беглым магом и использовать для этого золотых солдат. Контроль перекрестка отнимал множество ресурсов и требовалась полная самоотдача, чтобы продержаться еще хотя бы месяц. Добыча была сладка, это неоспоримо, но и цена высока». Эмиль вздохнул. Ему хотелось прикончить мага лично, но это не представлялось возможным. Отец запретил и приказал дать возможность сделать это их врагам, как небольшая уступка и способ отвлечь внимание. Пусть те, кто считает мага врагом народа, охотятся за ним. Справится – отлично, одной проблемой меньше. Не справится – еще лучше. Пусть один враг убивает других врагов, это лишь еще больше переключит их внимание от перекрестка. Рыцарь прекрасно знал, какие ставки на кону. Убить врага народа – это заявка на то, чтобы стать князем. Но если такое случится, от отца был отдельный приказ – впустить в мир долгой ночи всех желающих, но никого не выпускать. Так что у Эмиля были шансы утолить жажду крови в скором времени. Он отозвал мага пространства, не став ничего объяснять. Позвав слугу, сказал: «Пригласи всех желающих охотников к нам. Скажи, что мы нашли мага и готовы их пропустить. Если они заплатят, конечно. Первое правило золотого народа – всегда зарабатывай, если есть возможность. Второе правило – если нет возможности, создавай ее. Будет исполнено, господин», – поклонился слуга. Глава 18. Охотники. «Да что же он тяжелый такой, туша, а с виду худой парень. Заткнулись и берегите дыхание. Я выползал из забытья неспешно, робко и словно сомневаясь, надо ли оно мне. Зачем вылезать в мир, где твой путь устелен одной лишь смертью?» На смену сомнениям пришла тревога. Я отключился на поле боя, несколько раз с меня сбивали защиту, а это значит, я очнулся резко, распахнул глаза и выпрямился. Попытался выпрямиться. Меня волокли, держа под руки. От рывка я выскользнул, шмякнулся на землю и приложился копчиком. Фух, защита на месте, а значит маскировка действует. Он очнулся. Раздался чей-то крик рядом. Группа остановилась, меня окружили солдаты. Их распихала сначала Мария, а следом за ней явился и Борис. «Ты живой, парень?» – спросил он. «Вроде. Мы где? Сколько прошло времени?» «Сваливаем от прошлого места стоянки», — ответил он. «Вышли 20 минут назад, ночь почти кончилась». Я кивнул, принимая информацию к сведению и активируя спасительное моделирование. Теперь можно выдохнуть и спокойно разобрать происходящее. Первые несколько часов я просто сидел, смотрел на созданный океан и размышлял, сколько ошибок было допущено. Непростительно много, но я жив, а значит еще есть шансы побороться. Как-то неудачно день для меня сложился. Сначала измотали и ранили духи. Когда я встретил Ра, то уже был в слегка невменяемом состоянии, а может и не слегка. Почему не активировал невидимость? Позорная, глупейшая ошибка. Накинул невидимость, проверил окрестности, после чего заходи. На самом деле я их проверил, а раскрывался в тенях и прятался с помощью духов, но это меня не оправдывает. Есть как минимум несколько способов, как выявить невидимок. Достаточно было обратиться к собственной же стихии и посмотреть за колебаниями воздуха. Но я не сделал этого. Слишком привык к размеренному, пусть и тяжелому темпу жизни. Слишком привык побеждать и уверовал, что нас никто не найдет. Ну и получил сполна. Еще легко отделался. Сам бой тоже позорище. Я не выдал сразу все козыри, позволил поймать себя в ловушку, не воспользовался тогда же невидимостью, чтобы обмануть противника. Много возможностей упустил. Придется загонять себя в моделирование, чтобы разобрать каждый косяк и приучить действовать правильно в самых безнадежных ситуациях. Сколько бы я до этого ни тренировался, все так же остаюсь зеленым пацаном, с малым жизненным опытом и без должного обучения мастерами. Эх, опаснее всего те моменты, когда с меня слетала броня. Непонятно, почему сюда еще не нагрянул отряд Золотой армии. Пропустили? Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я легко приведу аргументы, как это могло случиться. Ночь на дворе, золотой маг, следящий за мной, погиб при моем прорыве на перекресток, он спал или отвлекся, а может и вовсе, был в другом месте. Но нет, я больше не могу позволить себе роскошь считать противников глупее меня. Буду исходить из того, что они знают, где мы и единственная причина, Почему еще не напали? Это собирают силы и ударную команду. Или послали невидимок, чтобы они закончили дело одним точечным ударом. Я вышел из моделирования и оглядел людей. Для них прошла всего секунда, а мой отсутствующий взгляд они и не заметили. «Ты в порядке?» – спросила Мария. «Да. Повреждения в теле я успел оценить. Ничего хорошего. Хватает ушибов, раны общего истощения. Мне нужно часов 10, чтобы полностью восстановиться. Слушайте», – выставил я руку вперед, пресекая любые вопросы, «99%, что нас спалили. В любой момент маги пространства откроют сюда проход. Может, враги уже подбираются к нам, чтобы убить. Бежать смысла нет. Я бы на их месте первым делом пометил всю группу. А значит, даже ломанись мы через весь этот мир, лишь измотаем себя, но не скроемся. Готовьтесь к бою». Повисла звенящая тишина. Люди заглядывались, выискивая противника, которого не было. «Пока что не было. Ты можешь ошибаться?» – спросил Борис. «Могу. Тогда мы выдохнем и посмеемся над моей паранойей. Как нам сбросить хвост?» Следующий вопрос от командира был больше по делу. «ХМ, надо убить магов пространства, что не так просто, но реально ведь», — уточнил Борис. «Я их убивал, больше случайно, чем преднамеренно. Магу нет смысла лезть сюда, он откроет портал дистанционно, из любой точки мира, под прикрытием защитников. Можно рискнуть, пробиться через портал, найти мага, но это как сунуть голову в пасть ко льву. К тому же, последний бой меня измотал, честно признал я, и да, что с остальными? Все целы? Где Павел? Я здесь», — раздался тихий болезненный голос откуда-то из-за спин толпы, «и расступитесь, мать вашу, хрена вы меня тут бросили». Солдаты расступились, я прошел вперед и увидел Павла. Он выглядел паршиво. «Положи рядом покойника, и неизвестно, кто окажется симпатичнее. Воткнуть копье Минотавру в жопу – это самое безумное, что я видел. Присел я на корточки рядом с ним, идти можешь». «Нет», – вяло улыбнулся он, – «ребра сломаны, рука тоже, каждый вдох – мучительная боль». Вкинул часть очков в выносливость, чуть полегчало, но не сильно. «Если не сдох, то, может, и выживешь», – сказал я, стараясь скрыть неуверенность в этом прогнозе. «Спасибо, что помог». Это было героически, дерзко и немного глупо. Я ему яйца отрубил, не в жопу кол вставил, а яйца срезал. «Бубенцы на скалах оставили», — признался он. «Да ты просто маньяк. Если народ Миносов узнает, объявит, как и меня, врагом народа», — хмыкнул я. «В некотором роде это достижение. Если выживешь, будет, что внукам рассказать». «Иди ты в жопу», — беззлобно ответил он, отворачиваясь. «Неужели мои глаза сейчас увидели смущение на его лице? Чудны дела твои, Господи. Я считал Павла лицемерным мудаком, а он бросился на противника, в 1000 раз его сильнее, без стихийной брони, без надежды на успех. То ли глупость, то ли выдающееся мужество. Как бы там ни было, сейчас он ранен, и чудо, что еще жив. Остальные легче отделались, больше не вижу серьезных травм. Как они смогли выбраться из пещеры? Разве что Минос разнес камень, а дальше они просочились в щель. Повезло, что не поубивало их обломками или навыками. Что же делать? Я потянулся к ветру, прислушиваясь, есть ли кто рядом. Тяжелое дыхание, шепот, крики отдаленных приказов. Я искал любые признаки присутствия рядом врагов, но не находил. Либо они прячутся лучше, чем я ищу, либо вокруг никого нет. «Эрнест», — отвлек меня от концентрации Борис. «Чего?» — хмуро глянул я на него. На пустую болтовню не было времени. «Мне надо найти способ, как спасти всех. Возьми людей в ученики». Я не сразу осознал, что именно он сказал. Вроде знакомые слова, но «в ученики, всех, и что?» Никаких криков о тирании, рабстве и нарушении приказов начальства. Спрашивать, зачем он это предлагает и что изменилось, я не стал. И так понятно. Ситуация критичная, бесконечно уровни поднимать без стихии особого смысла нет. Ну да, солдаты станут чуть сильнее, даже разовьют кое-какие навыки. Тот же пример Алисы показывает, что можно добиться чего-то выдающегося. Только вот у Алисы класс поддержки. Кроме щитов она ничего не умеет. За счет большой практики она смогла развить этот навык, получила дополнительные щитовые умения, научилась менять их форму, но стихия давала усиление в несколько раз, если поднять звание. Неоспоримое преимущество. Часть солдат после слов Бориса смотрела удивленно. Другая часть с надеждой и воодушевлением. Третья часть со скепсисом. При этом у всех проглядывалась тревога, что на пару секунд отступила. Но люди быстро вспомнили о причинах предложения командира. «Мои условия не меняются», — сразу обозначил я ситуацию. «С вас 5 очков навыков и клятва. Кто согласен, подходите, буду обращать вас в свою стихию. Но если вы думаете, что это гарантирует вам выживание в ближайшие дни, лучше сразу выкиньте эти наивные мысли. Пока разовьете навыки до должного уровня, пройдет много времени, которого у нас нет. И что, мы уходим из армии?» Последовал вопрос от солдат. «Да, как дальше будет? Нам придется следовать за тобой?» «Нет, не придется. Кто захочет следовать за мной, того приму. Если вы окажетесь полезны, конечно. Если не захотите, то так и быть. Выберемся из этого мира и вернетесь к прошлой жизни. Стихия у вас останется, то какой-либо вред вы мне причинить не сможете. Или потеряете обретенное. Хватит телиться», — рявкнул Борис. «Кто согласен на условия, шаг вперед. Кто не согласен, отойдите в сторону. Не тупим, у нас каждая секунда на носу. Справедливости ради замечу, что я мог ошибиться в своих выводах», — сказал я. «Даже если так, принять стихию все равно правильное решение», — ответил командир. Я развел руками, мол, если вы настаиваете на то, чтобы принять всю группу, у меня ушло 30 минут. Никто не отказался, хотя были те, кто отнесся к этому с выраженным скепсисом. Единственный, кто остался без стихии ветра, это сам Борис. У него уже имелась стихия воды, и он не мог получить от меня еще одну. Точнее мог, но высветилось сообщение, что в этом случае нужно отказаться от воды, с безвозвратной потерей навыков. Стихии так не любят перебежчиков. Сам-то я смог получить несколько стихий, но сделал это другими способами. Получается, отказ от стихии – это скорее защита для мастеров, то есть тех, кто передает стихию, а не абсолютное правило. Сколько же я еще не знаю. Так, народ, взял я слово, времени и правда нет, поэтому делаем точно то, что я скажу. Каждый вкидывает одно очко в пулю, броню, щит ветра, лезвие и полет. Надеюсь, навыков у вас хватит и вы не успели их растратить. Больше ничего не берите. Один фиг не успеете освоить. А когда успеете, то там и разберемся. Если у кого-то вдруг взыграет жадность и захочется растратить все разом, что же, сами себе дураки. Мои первые ученики, на вас ложится задача объяснить, что и как. Поработайте наставниками. Борис, будь добр, построй людей. Пусть они активируют броню и стреляют друг в друга воздушными пулями. Вам надо срочно получить хоть какой-то опыт использования навыков. И уровни их поднять тоже, конечно. Пока люди организовывались для тренировки, я думал, почему-то золотые солдаты не пришли сразу. Значит, их что-то задержало или они готовятся. Значит, у нас есть сколько-то времени, от минуты до бесконечности, потому что не факт, что они и дальше захотят охотиться за мной. Впрочем, кого я обманываю? Я разобрал тот последний бой с золотым рыцарем. Он лишился руки и телепортировался в последний момент, избежав смерти. Наверняка он захочет отомстить, а силы и возможности у него для этого имеются. Вопрос, который меня беспокоил. Если я сейчас отправлюсь к крепости, атакую ее, то смогу выиграть время, а еще лучше пробиться внутрь, найти мага и устранить его. Если получится, то это реальный шанс для нас всех. Если нет, то я ничего не теряю. Нас так и так убьют. Не верю я, что новообращенные маги ветра смогут долго сопротивляться подготовленной армии искателей. Дело усугублялось еще тем, что ночь полностью ушла. Я уже вижу и слышу, как выбираются монстры из своих нор, как они, ведомые голодом, выходят на охоту. Отряд находится на скалах, сюда так просто не залезть, но сложно не значит, что это невозможно. Некоторые твари достаточно развиты, чтобы забраться куда угодно. Скоро отряду предстоит отбиваться, а это время и силы. Второй вариант, который я рассматривал, это создать ловушки. Подготовить поле боя и встретить любых врагов достойно. Ах да, совсем забыл, что боец из меня сейчас половинчатый, а то и вовсе, всего лишь треть осталось. Мне бы отлежаться, раны залечить, но не могу, время поджимает. Борис, я на разведку, организуй людей, постарайтесь это время провести с максимальной пользой. Ты надолго? Напрягся он. Как пойдет? Не беспокойтесь, я и правда на разведку. Вопрос в глазах людей, а не собираюсь ли я их кинуть, считывался в лед. Мне потребовалось минут 7, чтобы долететь до крепости и рассмотреть, что там происходит. Зевса я не выпускал, потому что у него отсутствует маскировка, и если золотая армия заметит птицу, то поймет, что я рядом. Первое, что бросилось в глаза, ворота открыты настежь. Оттуда прямо сейчас плотным потоком выходили представители расы богомолов. Высокие, с панцирями отливающие зеленым, длинными клешнями, которыми, готов спорить, легко нарубить человека на куски за пару секунд без всяких навыков. И что этим здесь надо? Кто они такие? Память подкинула бой бога ветра. Он ведь дрался с минотавром и как раз существом, похожим на богомола. А эти искатели как раз того бога напоминают. Гадство. Еще один народ пришел отыграться на мне, или это охотники за званием князя? Богомолами я их называл условно. Это нечто среднее между жуками и людьми. Если не считать жвал вместо губ, сеточных глаз и клешней вместо рук, были бы обычные люди. Как-то слишком много если. Мутанты хреновы. Среди них два искателя 90 уровня, остальные в районе 40-60. Эти два искателя стояли друг напротив друга и о чем-то спорили, махая клешнями. Слов я не мог разобраться. Благодаря невидимости я сначала опустился, а потом медленно подошел ближе, на практике проверяя то, чему меня научил ящер. На просторах тысяч миров у искателей есть множество навыков, что скроют тебя от чужих глаз. Есть простые маскировочные умения, что размывают силуэт. Есть продвинутые умения, что дают полную невидимость, как у меня. Конечный результат завязан на ранге, навыки, характеристики и звания искателя. Мне повезло, со всем этим у меня было хорошо, поэтому есть шансы, что никто не увидит, что я подошел близко. Но мир так устроен, что на любой навык может найтись противодействие. Я могу вычислить невидимок по дыханию и колебанию воздуха. Ящер рассказывал, что умельцев хватает, а способы отслеживания устанешь перечислять. Я ступаю по земле и кто-то может услышать колебания почвы. У кого-то предельно развит слух и он способен засечь малейший шум. Другие существа видят в десятках разных диапазонов и не от всех спасает даже развитая невидимость. Кто-то способен чувствовать потоки маны и энергии, поэтому нельзя применять навыки и колдовать. Пока подбирался к зеленым уродцам, старался вычислить приоритетные цели. Два командира, два отряда, вставшие друг напротив друга. Не удивлюсь, если они пытаются решить, кто старше и кому принадлежит право грохнуть меня. Кто-то из их членов отряда злобно брецал клешнями и поддерживал лидеров, но были и те, кто посматривал по сторонам и контролировал периметр. О чем и речь? В большом профессиональном отряде обязаны быть искатели с разными специализациями, в том числе те, кто отвечает за выслеживание невидимок. Спор двух богомолов прервал новый игрок. Через ворота проскочили пару десятков жуков, тех самых, с которыми я уже встречался на своем пути. Они прямо в городе создали ущелье и захватили несколько кварталов, но потом войска разнесли все укрепления и жуки отступили. Они то, что здесь забыли, ладно богомолы, но жуки, вроде между нами большого конфликта нет. Вслед за первыми жуками появились искатели, тоже те еще уроды. Они осмотрелись. Один из них вернулся в крепость и через минуту в воротах показалась матка, монстр 100 уровня, способный плодить жуков. Ахох, пахнет жареным. Я отошел в сторону и постарался рассмотреть, как богомолы среагируют на жуков. По нечеловеческим лицам трудно сделать выводы, но напряжение, повисшее в воздухе, ощущалось печенкой. Пространство для меня вокруг покраснело на пару тонов. Интуиция проснулась и намекала, что грозит опасность. Пока не ярко выраженная, скорее общая. Неужели есть шансы, что искатели схлестнутся между собой? Матка отползла в сторону, зарылась в землю и принялась рожать. Из нее вываливались личинки жуков, разбегались в стороны, где их перехватывал кто-то из искателей. Их штук 10 еще вслед за маткой вышло. И надо же, один 90 уровня. Еще один претендент на звание князя. Тогда получается, что жуки в содружестве с народом богомолов или миносов и тоже назначили меня своим врагом. Как мило. Это где-то приятно, что в столь молодом возрасте так много существ хотят меня убить. Богомолы молчать не стали и отправились выяснять отношения с жуками. В этот раз перевод я услышал. Когда они на своем языке между собой общались, для меня это звучало, как стрекотание. А когда с другой расой заговорили, видимо, система автоматом перевела на какой-то общий язык. «Что вы тут делаете?» – возмущался богомол. «По какому праву?» – вторил ему второй. «Золотые позвали всех желающих, если до вас еще не дошло», – спокойно ответил им искатель жук. Тем временем матка спора нарожала штук 50 жуков и их отправили в сторону ближайшего леса. «Не охотиться, случаем, у меня руки зачесались, так хотелось по ним ударить. Дай этим жукам время, они здесь окопаются, создадут новую колонию, и тогда наша жизнь осложнится в разы. Спор нарастал, богомолы оказались любителями устроить сцену. Я не стал рядом с ними задерживаться, отправившись ближе к крепости. Жуки были не последние, кто явился к нам. Сюда еще заявился отряд минотавров, в таком же составе, как и остальные. Во главе сильный искатель 90 уровня, с ним отряд на 10 бычьих голов. Еще и вы, запопили богомолы. Ятара прекрасный, прорычал в ответ главный минос. Я пришел покарать врага народа, и никто из вас, жалких неудачников, мне не помеха. Да твою же мать, Трара словно из ксерокса вырос, даже интонации схожие. Сейчас начнется. Я не ошибся. Богомолам такая речь не понравилась, они переключились с жука и принялись браниться в сторону Миноса. Тот рычал и ругался в ответ, называл себя через предложение прекрасным и обещал пожрать их души, если они не свалят в сторону. Я понял, что Эра красивый еще мало себя восхвалял. Тара прекрасный сделал его на голову по количеству прилагательных в сторону себя хорошего. Пока Миносы ругались с богомолами, через ворота тихо прошла группа киборгов. Эх, я надеялся, что хотя бы они не заглянут. 10 человек, уровни 80-е, пришли, чтобы похитить меня и отнести своему князю, а не за тем, чтобы убить. Киборги ни с кем в переговоры вступать не стали, отошли в сторону, и один из них выпустил тройку дронов, что сделали круг над отрядом и отправилась в разные стороны. В руках этот искатель до этого дронов не тащил, а значит, у него есть аналог моего пространственного кармана, в котором может скрываться что угодно. Зевса я сюда не звал, но это не значит, что он нигде не летал. Пометив, как цель, того дрона, что улетел в противоположную от отряда людей сторону, отдал приказ через минуту уничтожить машину. Разборки начались с новой силой, когда на сцену вышел Золотой Рыцарь. Он оглядел собравшихся, скрывая эмоции под блестящим шлемом. «Что это значит?» — кричали богомолы. «Ты позвал нас на охоту, но не сказал, что охотников будет много. Вас это смущает? Тогда можете уйти. Впервые я увидел, как выглядит холодное презрение потомственного аристократа». Рыцарь стоял в шлеме, полностью скрывающем его лицо, но потому, как он вздернул подбородок, по всей его позе читалось высокомерие. Богомолы не были людьми, у них мог быть другой язык жестов, но эмоции уловили и заткнулись. У одного из них раскрылись крылья за спиной, небольшие, декоративные, но очень зло стрекочущие. «Вас здесь 4 фракции», — продолжил говорить Золотой Рыцарь. «Вы отреагировали раньше остальных, и поэтому у вас будет фора. Сейчас мы откроем портал к цели, а дальше вы разберетесь с ней. Надеюсь, вам хватит сил справиться с одним магом». «Хватит болтать», — ответил один из киборгов, открывая портал. «Конечно, конечно», — с улыбкой в интонации ответил рыцарь. Открылся портал, и оттуда шагнул маг. «Я открою 5 проходов для каждого из отрядов. Все вы будете на равном удалении от цели. Что произойдет дальше, определяете только вы сами. Голодные игры, блин». Когда маг повел руками и открыл обещанные проходы, я активировал сразу несколько навыков. Ускорение восприятия, рывок и меч 3 стихий. Ускорение помогло рассчитать траекторию движения. Меч разрубил мага на 2 части. Я схватил верхнюю часть и выпустил импульс, увеличивая скорость полета до предела. В 1 секунду маг пространства умер, и его верхняя часть вместе со мной заскочила в закрывающийся портал. Неужели получилось? Что это было? Завопил искатель инсектоидной расы. В один миг собравшиеся отряды окутались щитами и призвали свои силы. Золотой Рыцарь остался неподвижен. Он сам опешил от того, что произошло. Здесь собралось искателей достаточно, чтобы развязать небольшую войну. 10 магов контролировали пространство и отслеживали появление невидимок. От датчиков и артефактов не было толку, потому что слишком большая и разношерстная толпа собралась. «Порталов, видимо, не будет», — сказал один из киборгов. «Мы сами его найдем». Не дожидаясь ответа, группа киборгов активировала тягу и улетела в ту сторону, где недавно был сбит их дрон. Жуки к этому моменту тоже отделились от основной толпы. Их матка, нарожав еще 100 жуков, отправилась в лес, где для нее уже заготавливали пищу. Миносы и инсектоиды потребовали объяснений. Эмиль, придя в себя, холодным тоном объяснил, что произошло. «Разве вы не видите очевидное? Цель, на которую вы собрались охотиться, не так проста. Теперь вам придется искать его самим. Глупые человечишки». В этой оценке 2 расы были солидарны. Поглядев друг на друга, они и отправились на поиски. Никто из них не заметил, как из крепости вышел отряд искателей, скрываясь в плане духа. Глава 19. Отступление. Вы убили искателя. Получено 2 очка навыков. Получено 2 очка характеристик. Я вылетел из портала, сделал круг и убедился, что проходы закрылись. Отозвав Зевса, выпустил его здесь и отправил следить за окрестностями. Тело мага так и осталось у меня в руках. Я смотрел на его удивленное лицо, не верящее, что пришла смерть, да еще так глупо и неожиданно. Фух, по самому краю прошелся. Когда приземлился, ноги подкосились и я рухнул на колени. К горлу подкатила тошнота и я исторг литр желчи, не меньше. На этом точно все, отбегал я свое на сегодня. Птица подсказала, в каком направлении люди, я дал себе пару минут на отдых и отправился к ним, пешком. От идеи применить полет снова накатила тошнота, нехило меня так потрепало. Людей я заметил издалека, у них шел интенсивный бой против тварей, тех пару десятков набежало, и когда только плодиться успевают. Часть монстров заметила меня и бросилась навстречу. Я ударил пробитием, отталкивая твари и, присев на землю, принялся ждать, когда бой закончится. «Мог бы и помочь», — сказал Борис, вытирая пот со лба. «Я не в том состоянии. Вопрос с порталами решен, но в этот мир вошли 5 групп, чтобы поймать нас. Восстанавливайте ману и уходим». «Что за группы?» «Богомолов 2 группы, минотавры, жуки и киборги. У них уровни под 90-е, команды слаженные, чистом от 10 до сотни. Жуки и вовсе плодятся, их уже пару сотен набраться успело. Час от часу не легче», — ударил себя по ногам командир. «Что делать?» «Копите ману и уходим», — сказал же, — «будете развивать массово полет». «Я не умею летать», — заметил мужчина. «Ну, значит, будешь учиться быстро бегать», — хмыкнул я вяло. «По-хорошему надо признаться, что вражеские искатели пришли за мной. Если группа свалит, это убережет их от больших проблем, да и мне самому легче будет. Правда, их путь продлится до первой же ночи. Если я для них создам пещеру и они там смогут отбиваться от полчищ духов, то этот вариант уже получше, но возникает вопрос, а что дальше? Как им пробиться обратно без меня? Да и что делать, если на них выйдет сильный зверь или искатели их все же найдут? Я бы мог сыграть в демократию, рассказать подоплеку, почему на нас так активно охотятся. Мог бы дать выбор, но не стал этого делать. Пока мы двигаемся вместе, надо увести людей как можно дальше, чтобы чужие искатели не смогли их достать. А потом я сам выйду на охоту, дам бой врагам. Как восстановлюсь, так сразу. «Семерка, ты долго еще возиться будешь?» «Нет, лидер», — бодро ответил подчиненный, не отрывая глаз. В этот момент он считывал данные, поступающие с дронов. «В радиусе 50 километров людей не обнаружено. Какие-то следы есть?» — спросил старший киборг, оглядывая окрестности. «Этот зеленый мир до обидного отличался от его родного. Есть следы боя старые. Дальше след обрывается. Мы имеем дело с сильным магом воздуха, который умеет летать. Он может быть где угодно. Если с ним отряд обычных искателей, то совсем далеко они уйти не могли», — взял слово третий киборг. «А мир-то этот хорош. Князь не подумывает переехать?» 17-й, холодно сказал лидер. «Ты ведь знаешь, что за такие речи тебя могут казнить?» «Знаю», — спокойно ответила Р-17, «но кого ты пугаешь, лидер? Я давно устал от жизни в нашем паршивом мире и еще раньше устал бояться князя. Будь здесь кто посторонний, мне пришлось бы тебя убить». 17-й, покачал головой лидер. «Но здесь все свои». «Да, парни», — оглядел старый киборг отряд, — «и, думается мне, мы сюда отправились не просто так. Мы сюда отправились по приказу князя», — снова взял холодный тон лидер. «Это официально», — усмехнулся Р-17, «а еще многим из нас до одури хотелось глянуть на мир, не отравленный войной. Мир, где нет радиации. На перекрестке полно таких миров», — влез в разговор четвертый киборг, с опаской поглядывая на лидера. «Жаль, что нас никуда не посылают и велят держать оборону. Вот было бы здорово переселиться сюда», — изобразил вздох 17-й. Большая часть его тела была покрыта металлом, но голова полностью оставалась родной. «Против воли князя нельзя пойти», — механически ответил старший киборг и добавил чуть мягче: «Сами знаете». «Это тебе, мастеру, нельзя», — возразила Р-17, «но если кто-то станет мастером из нас и не успеет принести клятву князю, и ему помогут перевести семьи в другой мир, скажем, подстроив перед этим аварию и сделав вид, что все погибли, кто знает, что тогда выйдет. Может, несколько семей, которые хотят лучшей жизни, смогут вырвать шанс из цепких лап правительства. «Заткнись», – процедил лидер, – «семерка, что по нашим конкурентам?» Кто-то из них взял след. Из-за клятв лидер не мог говорить прямо. Он не мог ни словом, ни делом подстрекать или способствовать антиполитическим взглядам. Его соратники сильно рискуют. Если князь спросит, все ли верны, ему придется рассказать правду, что закончится только одним карающим отрядом, который вырежет неугодных, убьет их семьи и оштрафует дистрикт, приютивший вольнодумцев. Но здесь и сейчас князя не было. Никто не мог задать правильный вопрос лидеру. Ему приходилось отвечать как надо, но каждый в отряде знал, почему так. Поэтому они и не обращали особого внимания. Мастер стал догадываться, почему отряд так охотно вызвался на эту охоту. Никто из них не обязан был идти. Киборг получил личный приказ прибраться за мастером 13-го дистрикта, рядом с которым открылся проход на перекресток. Из-за того маг металла, столь нужный князю, смог сбежать, что старому тирану очень не понравилось, и он отправил мастера 11-го дистрикта. Тот бросил клич, и собралась группа преданных людей, которые, видимо, ухватились за шанс оказаться в другом мире. Увидев его красоту, им не иначе самоуверенность в голову ударила. Захотелось новой жизни. Самое ужасное для лидера, что он и сам этого хотел. План, на который намекнул 17-й, был прост и кровав. Каждый из отряда – иерарх. Если они убьют мастера, то сами станут мастерами. А в этом мире как раз собралось несколько мастеров, которых можно устранить и списать на мага воздуха. А потом отряд мастеров вернется к себе домой, устроит аварию прикрытия, вывезет семьи и отступит. Лидеру придется остаться. Он не сможет нарушить приказ. Князь его убьет, в этом нет сомнений, но его семья, она сможет получить шанс на новую жизнь. «Рыскают», — ответил семерка, — «я присмотрю за ними». «Присмотри, дай мне полные расклады, вдруг нам придется с ними столкнуться». Лидер сказал это внешне спокойно, но отряд подобрался. Им не нужны прямые слова, хватило намека. «Долго ли я, Тара Прекрасный, должен ждать ответа духов, что укажут нам путь к заклятому врагу?» Недовольно, но при этом нараспев возмущался Минос. «Старый Ша старается, хозяин», — проскрежетало в ответ зеленое существо. На фоне Миноса оно выглядело блекло, едва заметно, как вошь под его ногами. «Блестяшки нас обманули», — прорычал второй Минос. «Замолчи», — рявкнул на него Тара, — «нас сюда привела сама судьба. Я, Тара Прекрасный, глава племени, прославленный воин, не знающий поражения, принесу славу нашему народу и отомщу за погибшего бога». «Да всем чхать на этого бога», — язвительно бросил третий Минос. Тара нахмурился, наклонил голову и отвел правую ногу назад, готовясь атаковать рогами. «А что, скажешь, не так?» Казалось, Тара вот-вот ударит, но тот вернул ногу на место, поднял голову, почесал затылок и место между рогами, после чего сказал: «Ну да, срать я на него хотел, неудачник. Сам сдох и всех нас подвел». В кои-то веки его голос избавился от напыщенности, и он заговорил нормально. «Все мы знаем, зачем ты здесь влез, четвертый Минос. Хочешь получить князя? Мы тебе поможем. Мы тоже прославленные и прекрасные воины, чья красота пленит самых строптивых самок, особенно когда мы вернемся с победой». Поддакнул пятый Минос, самый толстый из них. Если остальные сверкали могучими торсами, но этот сверкал жиром на брюхе. Только вот никто не смел ему об этом сказать. За косой взгляд толстый Минос любил прикладывать дубиной, которую всегда носил с собой. «Победа будет сладка, победа будет славна», — прогремел Тара. «Я, самый прекрасный Минос, принесу вам ее. Самолично сожру врага, откушу голову, размажу его тщедушное тельце, вырву ноги. А ну, зеленая сопля, что говорят духи?» «Духи спят, хозяин, они придут ночью», — заблеял слуга и сжался, зная, что легко может получить пинок, от которого улетит далеко, а приземлиться больно. «Тогда следи за другими. Раз не можешь сам найти, пусть другие выведут», — рявкнул Тара, поглаживая секиру. «Мы равны по уровню. Как ты смеешь мне указывать?» — кричал Хелтон. «Потому что я умнее», — кричал в ответ Шолтон. «С чего бы? Сам факт того, что ты возомнил себя мудрее, говорит о твоей глупости», — с презрением ответил инсектоид. «Я вылупился раньше тебя, а значит старше. Если это единственное твое достоинство, то мы обречены. А если ты не заткнешься, мы упустим добычу». «Сам заткнись». «Я бы заткнулся, но из нас двоих ты главный интуит и можешь почувствовать врага. Но вместо этого тратишь время на глупые споры. А сам то, не можешь выследить добычу, но хочешь быть старшим. С чего бы? Спустя 20 минут. Ты предлагаешь партнерство, равное. Если бы кто-то умел разбираться в интонациях инсектоидов, он бы услышал зашкаливающий скепсис. Время уходит, брат. Моя мудрость говорит мне, что споры ни к чему не ведут. Пусть судьба нас рассудит. Ты просто устал спорить, но не хочешь сдаться и идешь на хитрость. Спустя еще 20 минут. Ладно, признаю, идея о равноправном партнерстве не так уж и плоха. Но как мы будем делить врага? Он один, а нас двое. Пусть случай нас рассудит. Так иди тогда, сам ищи его и пусть тебя кто угодно судит. А я сам найду его, убью, стану князем и тогда наша праматерь окутает меня своей любовью. Ну насчет любви я сомневаюсь. Ты видел хоть одного нашего, кто вернулся от нее? Как ты смеешь сомневаться в величии праматери? Спустя 30 минут. Мы так ни к чему не придем. Врага уже убили другие. Мы все упустили. Нет, я чувствую, что он еще жив, но скоро его выследит. Надо поспешить. Так чего мы ждем? Это все твое упрямство. Будь я на уровень выше, подчинил бы тебя и заставил возиться в навозе. Ругань продолжилась, но два искателя сдвинулись с места и отправились в нужную сторону. Их отряды молча наблюдали за спором, и также молча отправились следом. Глава 20. Кто кого? Борис, веди группу вперед. Используйте полет для ускорения. Мария, Сафрон, Аня, объясните людям, как это делать. Павла кто-нибудь подхватите. А ты что? Спросил командир. Я останусь здесь. Отдохну и подожду гостей. Вы уходите как можно дальше. Будут нападать монстры, убивайте. Но главное для вас сейчас это дистанция, а не новые уровни. Позже я вас догоню. Хорошо? Кивнул мужчина, хватайте раненого и вперед. Совсем без присмотра отряд я оставлять не стал, отправив за ними присматривать Зевса. Птица за последние дни подросла в уровнях. Когда я тренировался, она выслеживала и убивала живность, которая ей по зубам, ну или когтям. Сейчас Зевс достиг размаха крыльев метров 3 и представлял собой неплохую боевую единицу. 20-й уровень звучит не грозно, но это только так кажется. Я сам видел, как Зевс пикировал с неба, хватал монстров в районе 30 уровня и легко их утаскивал в небеса, после чего отпускал. Простой, но эффективный способ охоты. Вместе с уровнем подросла дальность полета и автономность. Я знал, что Зевс прекрасно справится с задачей. Присмотрит за людьми, окрестностями и если что важное заметит, скинет мне образ. Сам же я, когда люди ушли, развалился на земле, активировал невидимость и прикрыл глаза. Хорошо то как, единение с природой. Птички поют, солнышко припекает. Я не чувствовал ни холода земли, ни тепла солнца, броня надежно защищала от всех факторов, но это не мешало мне фантазировать. Мысли текли вяло, я представлял, как напряжение уходит в землю, покидает меня. Сомнительно, что это полностью восстановит, но хоть расслабился немного и то хлеб. На лицо невольно набежала улыбка. Один отряд улепетывает со всех ног, потеет и спасается, а пяток других отрядов устроили охоту на меня. Все чем-то заняты, один я лежу тут, отдыхаю. Так я провалялся, пока отряд людей не вышел на предельную дистанцию для Зевса. С кряхтением поднявшись, я взлетел и приземлился в паре километров от них, но с другой стороны. Они меня найдут минут через 20, заодно спрошу, как дела? Хорошо идут. Люди прыгали, как кузнечики. Пробегали шагов 10, прыгали, пролетали столько же, снова бежали, прыгали и так по кругу. Жаль, что у них навык слабый и дорогой, а маны маловато будет. Иначе бы все наши проблемы сошли на нет. Улетели бы далеко-далеко и пусть ищут сколько хотят. Я снял невидимость и показался людям. Те заметили, остановились, тяжело дыша. Лица красные, ветер запах пота доносит. Знаешь, парень, иногда ты крайне раздражаешь, заметил Борис, утирая пот со лба, и как у тебя так получается нас обходить? Полет 50 ранга. Я пока себе такие значения даже представить не могу, покачал головой мужчина, распрямляясь. Проблемы есть, можем отдохнуть, да, врагов рядом я не вижу. Но это не значит, что их тут нет. Понятно, отряд, занять позиции, отдыхаем, но бдительность не теряем. Солдаты засуетились, устраиваясь. Павла бережно уложили на землю, дали ему воды. Повезло, что отряд, отправляясь на несколько дней в поход, тащил с собой все нужное. Спальники, котелки, фляги для воды. Это значительно упростило нам жизнь. Павла несли, кстати, четверо солдат с помощью носилок, которые соорудили из подручных средств. Раненый тоже взял стихию, мог бы лететь, но пока недостаточно пришел в себя. Эх, нам бы хотя бы еще сутки, а лучше неделю. Парень, ты сам как-то восстановился? Поинтересовался командир, садясь рядом. Мария тоже подошла и уселась недалеко, слушая наш разговор. Мне бы часиков 10 поспать и буду, как огурчик. А у нас есть эти 10 часов? Не знаю. Слишком разные противники. Неизвестно, какие у них возможности. Нам повезло, что до сих пор не попались. Мы настолько умотали от них, что ничего удивительно. Расстояние не для всех имеет значение, возразила Мария. Не нагнетай, а? Выплеснул усталость и раздражение Борис. Не нагнетаю, ответила та спокойно, учитывая вероятности. Хватит вам, сказал я, раздражение на врагов выпустите, когда они явятся. Уверен, шанс вам представится. Эх, я думала, наука скучная штука. К нам подошла Аня и плюхнулась на землю. Девушка достала флягу, сделала пару жадных глотков. Часть вылилась ей на подбородок, и она вытерла лицо рукавом. А сейчас я бы за скуку убила. Может и убьешь, глянул я на нее. Кстати, хороший вопрос для вас всех. Убивать монстров несложно. Никаких моральных дилемм, если вы, конечно, не на голову ушибленные защитники природы. Но что будет, когда против вас выйдет разумный искатель, человек или другое существо? Хватит духа убить его, за моих солдат не беспокойся. Здесь не дети малые, ответил Борис, нам приходилось сражаться и убивать. Сам знаешь, что творилось на перекрестке и как наши базы прессовали. Насчет солдат я не сомневался, вопрос предназначался ученым. Каково это, убить? Поинтересовалась Аня. Легче, чем кажется, ответил я, задумавшись, настолько легко, что пугает. А тебя совесть не мучает? Спросила Мария, наклоняя голову и изучая меня. За то, что я убил несколько сотен разумных. Честно, нет, ответил и сам удивился. Внезапно для себя этот вопрос предстал с другой стороны. Убивать плохо? Вроде как да. Я убиваю? Да, регулярно. Я это делаю с благими намерениями. Ну, если не врать самому себе, то часть моих мотивов, конечно, можно отнести к благим. Защита Родины, человечества, своего мира, близких людей. Но это малая часть моей мотивации. Мне нравится становиться сильнее. Мне нравится побеждать и выбираться из безнадежных ситуаций. Нравится давать отпор врагам. Не потому что я кого-то защищаю, а потому что это дает сладкое чувство триумфа. Никаких кошмаров по ночам? Продолжила спрашивать Аня. Нет, у меня нет времени на это. Да и сил тоже нет. Усмехнулся я криво. Я не отрицаю, что убийство – зло. Но в ситуации, когда на одной стороне твоя жизнь, жизнь твоей команды, близких людей, да и всего человечества, а с другой стороны жизнь врага, который хочет это отнять и разрушить, мне кажется, в такой ситуации философствование и рассуждение о морали излишне. Лучше вам это понять, как можно раньше. Звучит как оправдание, заметила Мария. Может, так оно и есть. Как я заметил за свою недолгую жизнь, человек может оправдать что угодно. Главное не завраться самому себе. Что ты имеешь в виду? Уточнила Аня, не понимая, о чем речь. То, что когда ты обретаешь силу, очень легко стать мудаком, ответил я, сила развращает. Меня орки распяли в тот же вечер, когда я возомнил, что самый сильный. Они прорастили дерево прямо во мне. Оно разрывало мои мышцы, связки, ломало кости, но не давало умереть. Меня использовали как урок, чтобы сломить дух людей. Иронично, не правда ли? Сейчас ты думаешь, что крутой, а через час тебя подвергают пытке. Какая-то мрачная ирония, покачала головой Мария, побледнев. Да и Аня тоже напряглась. А что скажет командир? Глянул я на Бориса, как вояки решают вопрос морали. За всех вояк не скажу, но для меня это вопрос защиты Родины. Убивать – работа грязная, но иногда просто нет выбора. Согласен, но хватит болтать. Вам пора дальше в путь. Грибанная гонка, процедил мужчина, вставая. Отряд, подняли жопы и вперед, навстречу светлой жизни. Снова я остался один, но на этот раз чувствуя себя лучше. Уже не хочется свалиться в обморок или залезть куда-то в темную пещеру и отлежаться там пару лет. А раз так, голова прояснилась, то хватит прохлаждаться, пора браться за работу. С этой мыслью я запустил моделирование, создал поляну, выставил всех охотников и задумался. 5 отрядов, 2 отряда богомолов, 1 миносов, киборги и жуки. Что я о них знаю, чего от них ждать и к чему готовиться? Против меня играет несколько мастеров. 100% опасные ребята, с черт знает какими умениями. Бороться сразу против всех — стратегия провальная. Я знаю, что они не дружат между собой. Маловероятно, что начнут сотрудничать. Убить меня для некоторых из них — это шанс стать князем. А никто из других групп не захочет, чтобы их противник усилился настолько. Я бы на месте новоявленного князя убил всех здесь собравшихся, еще и по золотой армии прошелся. Но кто знает, какие правила у князей, поэтому не могу прогнозировать наверняка. Мне надо либо драться с ними по отдельности, либо натравить их против друг друга. Начать я решил с проработки первого варианта, благо не забывал кидать сканирование, когда наблюдал за гостями. Жаль, что не на всех, а на лишь самых главных противников. Теперь я знаю, чего они стоят в бою, и могу запускать симуляции. Так для меня прошли следующие 7 суток внутри разума. 7 дней я отрабатывал различные тактики и, что сказать, дела мои откровенно плохи. Благодаря всем этим нагрянувшим мастерам, у меня накопилась статистика, чтобы сделать выводы. Звание мастера не показатель. Слишком большая разница внутри звания может быть. Новоявленный мастер, такой, каким я был в начале, без внушительного жизненного и боевого опыта, без дополнительных навыков, развитых до максимума, не такой уж и грозный противник. Когда разбираешься в математике искателей, на некоторые вещи начинаешь смотреть иначе. Если брать развитие мастера в вакууме, то искатель может достигнуть 90 уровня, каким-то образом получить звание мастера и при этом никого не убивать. Но как он пройдет требования по рангам навыков, непонятно. Но как-то же первые мастера появились, значит, есть и другие пути. Что доказывало возможность получить звание князя за убийство врага народа, как альтернатива моим условиям. Мастер, никого не убивавший, не получит бонусные характеристики и навыки за убийство. Или, тут меня посетила догадка, ведь не обязательно убивать, достаточно победить в дуэли, чтобы получить в награду по одному очку. Да, в два раза меньше, но ты никого не убиваешь и не получаешь опыт, а следовательно, можешь удерживаться до 100 уровня сколько захочешь. Интересная схема получается, мирная, долгая, но привлекательная. Я бы с удовольствием выбрал ее, если бы не та ситуация, в которой оказался. Армии захватчиков, сложная обстановка перекрестка и статус врага народа у нескольких раз. Все это не оставляло мне шанса на мирную жизнь здесь и сейчас. Если выстроить мастеров по уровню силы, то внизу списка будут те, кто не убивал или убивал мало, и кто только-только получил этот статус. Убийство – это первая шкала на графике. Практический опыт сражений – вторая шкала. Уровни навыков – третья. Между званием мастера и князя пропасть. Два мастера могут отличаться настолько, что один другого плевком убьет и не заметит. Каждый из пришедших мастеров был по-своему опасен. Больше других удивили богомолы. С ними заявились отряды по 50 искателей, но они были лишь придатком к мастерам. Без собственной воли они действовали, ведомые волей старших существ. Если убить мастера, то отряд, который до этого действовал, как единый организм, превращался в сброд, легко убиваемый.